Глава 22. Спасателями не рождаются. Помните, читатели, я как-то обмолвилась Куби о своем, так что он не врун, напрасно ты его обидел. А чё он хвалится? Да я, если захочу, 10 бабушек найду. Не веришь? Хочешь, докажу. Верю, обязательно найдешь. Будем заниматься вместе с Васей и будете вместе с ним находить бабушек. Куба повеселел, сел на пятую точку, почесал себе ухо, вывесил язык и растянул улыбку на всю мордаху. «А ты чё так долго в лесу делала? Я тебя звал-звал». «Я статистом была, что твагу на завалах. Расскажи лучше, как Блас и Умка зазнавались. Ты же сказал, что они все зазнайки». «А, ерунда, теперь это все мелочи». «Умка, кажется, тебя укусил?» «А пустяки, мы с ним сами разберемся, ты не вмешивайся». «Ну хорошо, не буду вмешиваться, я обещаю. А как тебе маленькая Рада?» «Это мелкая, которая... Ой, она вообще от меня без ума. Видела, как мы с ней целовались?» «Ну, кто б сомневался. Как я поняла, тебе нравится ходить в отряд, будем продолжать?» «А то... А тебе до фигуры, как мне до луны. Так что не вздумай худеть». «Почему? Я бы хотела похудеть». «Потому что я с тобой целоваться тогда не буду. Мне мягкое нравится». Ух, пронесло. Не зря мы с Эдиком по вечерам любим навернуть по тарелочке пельменей.